Глава 9. Вечер. Виктория Солдатова. Приходила в себя я быстро. На меня накатило понимание случившегося. Меня нагнули прямо в примерочной популярного бутика. А я позволила вытворять с собой такое. Я почувствовала себя грязной, использованной и униженной. Захотелось в душ, чтобы соскрести с себя каждое его прикосновение, каждый поцелуй и каждое его слово. Жаль, только душу с мылом не вымоешь. Только не закатывай истерику. Поморщился Воскресенский, застегивая штаны и поправляя ремень. Он был, как всегда, до скрежета моих зубов спокоен и холоден. А от маски удовольствия, которая была всего несколько минут назад у него на лице, не осталось и следа. Одевайся. Будем считать, что экзамен по выбору нижнего белья ты успешно сдала. Я покраснела. Наверное, до кончиков пальца. А как же... Надень что-то из выбранных тобою, а это я выброшу. Будто бы говорила о погоде, а не испачканных им же трусиках, сказал Дмитрий Сергеевич и вышел из кабинки. Впрочем, по нему и не скажешь, что несколько минут назад он вытворял такое, выглядел он безупречно, пока мой вид оставлял желать лучшего. Раскрасневшийся, со сверкающими глазами в одном лифчике и с растрепанными волосами, в кого я превращаюсь? Первым делом я вытащила из сумочки влажные салфетки, до покраснения потерла ладони и лишь затем, сорвав бирки, надела новое белье и натянула платье. Прошлась по волосам расческой, чтобы как-то их уложить, и собрала в итоге хвост. Мое отражение меня устроило, и я вышла из злосчастной примерочной. Босс ожидал меня у кассы. Там, оплатив все одним касанием телефона по картридеру, он забрал пакеты, и мы наконец-то двинулись на выход. Кажется, у меня теперь аллергия на этот магазин. Что было странно, в итоге покупок оказалось больше, чем я выбирала, но я не стала заморачиваться. У меня много других проблем. Я тебя отвезу к себе, а там ты посидишь тихо до вечера. Обратился ко мне Воскресенский, при этом не отрывая взгляда от дороги. Как мышка? Язвительно поинтересовалась я. Да, надо же оправдывать свои прозвища. Как ни в чем не бывало, ответил мужчина. Я скрипнула от злости зубами, но решила не продолжать эту тему, а спросить про другое. А что будет потом, вечером? Дмитрий Сергеевич оглянулся на меня, усмехнулся и заявил. Будет весело. Что-то мне кажется, что весело будет ему, а мне, как всегда, плохо. А конкретнее... Мы кое-куда поедем. Вернув свое внимание дороге, произнес он. Тебе понравится, обещаю. Если честно, то мне уже все не нравится. И мое чутье в итоге не подвело. Мне совершенно ничего не понравилось. Сначала босс довел меня до своей квартиры, забрал из кабинета какие-то бумаги и сообщил мне перед тем, как уйти. Я заеду за тобой к 5, будь готова. Помня его слова про вечер, я решила уточнить. «Быть готовой как именно? Накраситься, одеться?» «О, нет, мышка!» Воскресенский насмешливо на меня посмотрел. «У тебя отвратительный вкус. Там, куда мы едем, сначала смотрят на внешность, и не факт, что потом соизволят взглянуть на твою, как там говорят, красивую душу». Я сжала ладони в кулаки, лишь бы промолчать и не сказать в ответ колкость. «Так что тобой займутся профессионалы, мышка». Продолжил Дмитрий Сергеевич. А ты готовься предстать перед не самыми приятными людьми и улыбаться. Ты же умеешь улыбаться? Я вам продемонстрирую свои лучшие оскалы, дорогой босс. Училась у профессионала, собственно, вас. Конечно, ни одну свою мысль я не озвучила, но на душе все равно стало теплее. Пока не разучилась. Мило улыбнулась, желая, чтобы мужчина поскорее убрался. Отлично. Воскресенский внимательно осмотрел меня с ног до головы, кивнул каким-то своим мыслям и, наконец-то, ушел, закрыв меня в своем доме. Шикарно. Что еще скажешь? Зло пнуло диванчик в прихожей, кусая губы от досады. Да, глупо было надеяться, что босс не запрет меня, но я глупая, потому что подобного рода надежды у меня была. Но не в моем характере сидеть целый день и предаваться страданиям. Потому я решительно направилась в сторону ванной. Сделаю себе хоть что-то приятное, приму ванну с пушистой пенкой, отдохну. Все равно до 5 еще 2 часа. Заодно смою его прикосновение. Поморщилась я, вспоминая то, что произошло в примерочной. В своей комнате обнаружила все купленные с Илоной вещи и еще всякую мелочь в виде уходовой косметики. Но больше всего я обрадовалась недорогим бутылочкам со всякими средствами, а зубной щетке. Однако на этом все мое везение иссякло. И дальше началось форменное издевательство вселенной надо мной. Потому что сначала я запуталась в режимах душа, отчего не могла долго настроить нормальную температуру. А затем я задремала в ванной, все бы ничего, но... «Вика!» Грозный, потому как очень-очень злой, голос босса заставил рывком подняться и сесть в уже прохладной воде, пытаясь понять, что случилось. «Мышка, вылезай, я сейчас не в настроении играть с тобой в прятки!» Обвела окружающее пространство взглядом в поисках полотенца хоть какого, но ничего не нашла, черт! «Вика!» Снова полный ярости окрик. И что делать? В голову не приходила ни одна нормальная мысль. Не выходить же голой к мужчине. Я в ванной. Отозвалась уже заранее, прикрываясь руками. И не зря, так как спустя минуту раздались шаги, а потом дверь, которую я забыла запереть, была рывком открыта. Какая же я неудачница! «Мышка, ты меня бесишь!» Раздалось гневное от босса. Я лишь сильнее стиснула свои плечи и опустила глаза. «Ты на время смотрела, я прихожу, никого нет, Вика! Только тишина и оставленные тобой в прихожей туфли!» Я молчала. Во-первых, стыдно, что я нахожусь в не самом одетом виде перед Воскресенским снова. А во-вторых, у меня просто слов нет. «Какого хрена ты столько времени делаешь в ванной?» Все равно молчу. «Что? Нечего сказать?» Издевательски вопросил Дмитрий Сергеевич. Вообще-то уже было что сказать, и я произнесла. «А можно мне полотенце?» «Волшебно!» Прошипел мужчина, но уточнил. «Что-то еще или только полотенце?» «И можете потом выйти, пожалуйста?» Я решила послать робость к черту и сообщить все прямо. «Нет, не могу». Льдисто-серые глаза Воскресенского сверкали с насмешкой. «Вдруг тебе будет нужна помощь?» «Если нужна будет, я вас сразу же позову», — честно солгала я. «Его звать на помощь себе дороже». «Я лучше подстрахуюсь и останусь». Он усмехнулся, достал из встроенного в стену шкафа несколько полотенец и халат и положил на столик. «Дмитрий Сергеевич, а вы?» — не успела я договорить, как меня бесцеремонно перебили. «Дима, ты?» «Что?» — удивленно переспросила. «Слушай, мышка». Босс, не заботясь о дорогом костюме, присел на бортик ванной, коснулся воды с остатками пены и продолжил. «Мы с тобой чем только не занимались. Даже смотрели на дохлого таракана на дне чашки. Перестань выкать, раздражает». Я, как зачарованная, слушала его и следила за его ладонью, которая вдруг переместилась на мою шею, скользнула вверх по позвонкам, оставляя за собой пульсирующий след, чтобы зафиксировать мою голову приподнятом положении. «Ты поняла, мышка? Кивни». Не знаю почему, но я от чего-то подчинилась, не сводя своих глаз от него. «Молодчина». Воскресенский мягко погладил меня по затылку и жестко завершил. «А теперь смывай с себя пену и быстро одеваться. У тебя 5 минут, время пошло».